Да, пол покрыт ковром. Был покрыт. Теперь он разодран и выглядит так, словно его кто-то погрыз. Крисанья осеклась, заметив темную тень, которая порскнула во мрак от света медальона. «Кто там?» — быстро спросил Карамон. «Те, кто погрыз ковер», — ответила Крисанья с нервным смешком. «Крысы». Отчасти совладав с испугом, она продолжила описание комнаты. «Здесь есть камин, однако им не пользовались должно быть лет 100. Он весь затянут паутиной, как, впрочем, и все остальное». И снова голос подвел ее. Подумав о падающих с потолка пауках и о крысах, снующих возле самых ног, Крисанья вздрогнула и плотнее завернулась в свою изорванную белую накидку. Вид закопченного и пустого очага заставил ее снова ощутить царивший в комнате холод. Почувствовав, что жрица вся дрожит, Карамон слабо улыбнулся и, взяв ее за руку, сказал с ужаснувшим Крисанью спокойствием. «Поверь, госпожа Крисанья, если нас ожидает встреча лишь с крысами и пауками, то мы можем считать, что нам крупно повезло». Крисанья тут же вспомнила разбудивший ее жуткий крик Карамона. «А ведь гигант ничего не видел. Может быть, он что-нибудь слышал?» Жрица с опаской огляделась по сторонам. «Что такое?» — в тревоге осведомилась она. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Почувствовал», — тихо повторил Карамон. «Да, я почувствовал. Здесь, в темноте, есть нечто страшное. Я чувствую, что какие-то твари смотрят на нас. Я ощущаю их жгучую ненависть. Где бы мы сейчас ни находились, мы вторглись в их царство. Разве ты не чувствуешь этого сама?» Крисанья вгляделась в темноту. Значит, ей не померещилось. Темнота и в самом деле смотрела на нее. Или, как выразился Карамон, из темноты смотрело нечто. Странное дело. Чем пристальнее всматривалась Крисанья во тьму, чем больше усилий прилагала она, чтобы сосредоточиться и рассмотреть хоть что-нибудь в непроглядном чернильном мраке, тем реальнее и явственнее становились окружившие их черные тени. Они сгрудились в напряженном ожидании за пределами освещенного пространства. Ненависть их была велика, но в отличие от Карамона, Крисанья она показалась леденящей. От такой ненависти немели члены, и кровь стыла в жилах. Ощущение это было очень похоже на... Крисанья затаила дыхание. «Что?» — встревожился Карамон и попытался встать. «Тсс!» — прошипела Крисанья и крепко схватила его за руку. «Ничего, просто... просто я знаю, где мы!» — закончила она неожиданно. Карамон молча повернул к ней свои незрячие глаза. «В Палантасской башне высшего волшебства», — прошептала Крисанья. «Там, где живет Рейслин», — с облегчением уточнил Карамон. «Да, то есть нет». Крисанья беспомощно пожала плечами. «В этой комнате я уже однажды была, это его кабинет. Однако он выглядит совсем не так, как в тот раз. Он выглядит словно... словно вот уже 100 с лишним лет в него никто не заходил. И еще, Карамон, Рейслин сказал, что возьмет меня с собой в то место и в то время, где нет никаких жрецов. А это время наступило после катаклизма, перед войной. Перед...» «Перед тем, как он вернулся и заявил на башню свои права», — мрачно перебил Карамон. «Это означает, госпожа Крисанья, что над башней все еще тяготеет проклятие. Мы оказались именно в том месте Кринна, где зло властвует безраздельно. К этому страшному месту не смеет приблизиться ни один смертный. Башню стережет Шайканова роща, и одним богам ведомо, что еще. Это Рейст перенес нас сюда. Мы оказались в черном сердце мира». В темноте, за пределами освещенного пространства, Крисанья неожиданно разглядела бледные вытянутые лица, явившиеся словно по зову Карамона. Лишенные тел головы взирали на нее мертвыми глазницами. Они медленно плыли в холодном воздухе и, словно предвкушая прелесть горячей алой крови, разевали пустые черные рты. «Карамон, я вижу их!» Крисанья задохнулась от страха и невольно прижалась к гиганту. «Они напали на меня в темноте», — сказал Карамон и обнял Крисанью за плечи. Сам он, впрочем, тоже дрожал. «Я чувствовал их холодные пальцы на своей коже. Именно поэтому я закричал. Но почему я не видел их раньше? Что мешает им напасть вновь?» «Ты, госпожа Крисанья», — тихо ответил Карамон. «Ты жрица Паладайна. Эти твари — порождение зла. Они не смеют причинить вред тебе». Крисанья поглядела на медальон, который крепко держала в руке. Он все еще источал из себя неяркий теплый свет, однако буквально у нее на глазах сияние стало меркнуть. Во всяком случае, так ей показалось. С раскаянием Крисанья вспомнила величайшего жреца эльфов Лоралона и свой отказ последовать за ним. Как он ей тогда сказал? «Ты прозреешь, когда бесконечная тьма окружит тебя». «Я жрица, это так», — сказала Крисанья, прилагая немалые усилия к тому, чтобы не выдать голосом своего отчаяния. «Но моя вера далека от совершенства. Эти твари чувствуют мои сомнения, чувствуют мою слабость. Возможно, какой-нибудь великий жрец, такой как Элистан, и мог бы сразиться с этими порождениями могил, но я... я не думаю, что у меня что-то получится». Свет медальона продолжал тускнеть, и Крисанья печально покачала головой. «Мой свет гаснет, Карамон», — сказала она. Подняв голову, Крисания разглядела, что мертвенно-бледные лица придвинулись ближе. В испуге она прижалась к Карамону еще теснее. «Что нам делать?» «Ничего», — пожал плечами Карамон. «У меня нет оружия, и я ничего не вижу». Он сжал кулаки и подался вперед, но Крисания схватила его за руку и удержала. Глаза ее, не отрываясь, смотрели на мерцающие в темноте лица. «Тише», — властно сказала она. «Не говори так. От этого они становятся только сильнее. Возможно, они питаются страхом. Во всяком случае, те, что обитают в Шайкановой роще, делают именно так. Даламар говорил мне». Карамон судорожно вздохнул. Несмотря на холод, его полуобнаженное тело блестело от пота. «Надо попытаться разбудить Рейстина», — предложила Крисания. «Ничего не выйдет», — сквозь зубы возразил Карамон. «Я знаю». «Нужно попробовать», — решительно заявила Крисания, хотя при одной мысли о том, чтобы сделать хотя бы несколько шагов под взглядами этих страшных лиц, у нее кружилась голова, а к горлу подступал плотный комок. «Будь осторожна, не делай резких движений», — посоветовал Карамон, выпуская ее руку. Держа медальон высоко над головой и не опуская глаз под взглядом мертвых лиц, Крисания добралась до Рейстлина и тронула его за худое плечо. «Рейстлин!» — окликнула она мага так громко, как только осмелилась, и слегка потрясла его за плечо. «Рейстлин!» Ответа не было. С тем же успехом жрица могла попытаться разбудить труп. Во всяком случае, именно такая мысль пришла ей в голову, когда она увидела, что ее старания напрасны. Опасливо покосившись через плечо, Крисания подумала, посмеют ли они убить его. В конце концов, Рейстлин не принадлежал к этому времени. Властелин настоящего и будущего еще не вернулся, чтобы вступить во владение своей собственностью, башней. Или вернулся. Крисания продолжала звать мага, не забывая при этом следить за поведением нежити, которая подступала все ближе по мере того, как свет медальона слабел. «Фистандантиус!» — в последний раз позвала она Рейстлина. «Да», — немедленно откликнулся Карамон. «Это имя они знают. Что случилось? Я чувствую, что-то изменилось». «Они остановились», — едва дыша откликнулась Крисания. «Теперь они смотрят на него». «Вернись ко мне», — Карамон вскочил на ноги и низко пригнулся к полу. «Держись от него подальше. Пусть твари увидят, что он принадлежит к их миру». «Нет», — гневно возразила Крисания. «Ты с ума сошел? Как только свет погаснет, они бросятся на него и растерзают». «В этом наше спасение». Карамон бросился к Крисании, и хотя он по-прежнему ничего не видел, его движение застало жрицу врасплох. Карамон обхватил ее за плечи и, рывком оттащив в сторону, швырнул на пол, словно тюк белья. Сам он упал на нее сверху и едва не вышиб из молодой женщины дух. «Карамон!» Крисания жадно ловила ртом воздух и изо всех сил старалась освободиться, но Карамон по-прежнему крепко прижимал ее к полу. Жрица все еще сжимала медальон в руке, но свет его становился все слабее и слабее. Повернув голову, Крисания обнаружила, что неподвижное тело мага осталось за пределами тусклого пятна света. «Рейстлин!» — воскликнула она. «Нет, пусти меня, Карамон! Они идут к нему!» Но Карамон не выпустил ее. Напротив, он еще сильнее прижал Крисанию к холодному каменному полу. На лице исполина застыло выражение мрачной решимости, невидящие глаза его неотрывно смотрели на жрицу. Крисания едва выносила неумолимую тяжесть его тела. Ей снова придется использовать против него заклинание. Нужные слова уже готовы были сорваться с языка Крисании, когда темноту вспорол пронзительный крик боли. «Паладайн, помоги мне!» — начала молиться Крисания. Но ничего не случилось. Крисания еще раз попыталась освободиться от Карамона, хотя и понимала, что это бесполезно. Паладайн, очевидно, оставил Крисанию. Жрица заплакала от бессилия и, проклиная Карамона, стала смотреть, что будет дальше. Ничего другого ей просто не оставалось. Бледные мерцающие лица и неясные фигуры окружили Рейстлина. Крисания могла различить закутанные в черный плащ тело мага лишь благодаря их мертвенному голубоватому свечению. Одна из фигур возложила полуразложившуюся руку на плечо Рейстлина, и из горла молодой женщины вырвался протяжный хриплый стон. Рейстлин вновь закричал. Крисания увидела, как под плащом корчится в судороге его тело. Карамон тоже слышал крики брата. Крисания поняла это по его побелевшему лицу. «Отпусти меня!» — взмолилась она, однако гигант, несмотря на крупные капли пота, выступившие у него на лбу, решительно замотал головой. Рейстлин завопил в третий раз. Карамон содрогнулся, и Крисания почувствовала вдруг, что руки его ослабли. Выпустив из пальцев медальон, жрица взмахнула кулачком, чтобы ударить гиганта по лицу, однако в этот момент слабый свет священного амулета погас, и вокруг сгустился кромешный мрак. Тело Карамона внезапно приподнялось вверх, и хриплый крик воина эхом ответил воплем брата. Преодолевая головокружение, с неистово колотящимся сердцем, Крисания села и принялась шарить рукой по полу, разыскивая медальон. Рядом повисло в воздухе чье-то лицо, и Крисания быстро подняла голову, полагая, что это Карамон. Но это был вовсе не он. Лишенное тело голова медленно приближалась к жрице.